а рассечение океанского капилляра произвел микроб, или уж, по крайней мере, муравей. Это исходя из соотношения его размеров с масштабами действия, которые он совершил. Микроб не являлся хирургом, и строителем-гигантоманом он тоже не являлся. Он имел незаконченное высшее образование менеджера. Однако то ли в силу частных обстоятельств, то ли в связи с проявлением общепланетарных катаклизмов в сообществе существ доминирующего на Земле вида, что-то там пошло не так. В общем, с образованием у него не получилось. И как следствие, с нормальным трудоустройством тоже. Правда, в тех местах, где его взрастили, это давно уже не было проблемой. Просто повальным бедствием. Так бы он и мотылялся общественными стихиями, куда ветер подует, до безуспешного вхождения в зрелость. Но однажды, через каких-то неясных знакомых, ему привалило счастье вступить в ГОМ, группу освобождения мира. Кто знает, было ли это случайностью, или его завербовали по предварительному сговору, учитывая европейскую внешность неведающего свое счастье кандидата. Вообще-то уже к 2020 году пластиковая хирургия значительно подешевела, но все едино для третьих стран цены оставались запредельными. Да и вообще, почему бы ГОМ не поэкономить, если имеются варианты? Тем более, кто такие рядовые братья-освободители? Если от природы, либо из соотношения расположения звезд невезуч, расходный материал. Ибо чем вообще заняты братья-освободители ГОМ? Но чем, по сути, дело получается освобождать мир в период глобального повсеместного владычества империализма? Естественно, только террор. До момента рассечения океанского капилляра Фошка Джурджи, по происхождению серб, и, в общем-то, настоящий европеец, участвовал в нескольких террористических акциях. И уже дважды он это делал в качестве главного исполнителя, то есть носителя бомбы. Нет, он не был смертником и не собирался им становиться. Благодаря заранее проведенной подготовке и внезапно открывшимся способностям, он изначально относился к более высокой категории подрывников. Тех, кто делает свои трюки, не входя в зону поражения смертельно опасных игрушек. Кстати, за 30-летия 21 века, благодаря всемирному напряжению в развитии подрывного дела, зона поражения самодельных, точнее, ремесленно изготовленных бомб, достаточно сильно возросла. Теперь от умельцев-подрывников требовалось еще более серьезное отношение к правилам техники безопасности. И Фошка Джорджи, естественно, выполнял их все, по крайней мере, в пределах возможного при столь опасной работе. Кроме того, не менее чем гордость от пережитого риска, он возлюбил получать за свою работу достойное вознаграждение. Четкая антиимпериалистическая направленность ума помогала ему без зубовного скрежета переживать послерейдовые сводки новостей. Естественно, он прекрасно ведал, что сообщаемые там потери среди гражданского и прочего населения солидно, в крайнем случае по мере возможности, замалчиваются властями. Ну, вот, например, в предыдущий раз. В славном городе Варшаве, благостно позабывшим немецкие бомбардировки 80-летней давности, а уж тем паче русского воина-освободителя, внезапно рухнули от взрыва 4 пятиэтажных строения. Трое погибших, несколько раненых, учитывая количество квартир. Но, наверное, случаются на свете чудеса, тем более эти сообщения есть акции информационной войны. Эти войны, информационная и реальная, с настоящим трупным запахом так сильно переплелись. Уже не ясно, что есть продолжение одной и исходная причина следующей. Вообще-то, может, благодаря отсутствию достаточного образования, Фошка Джорджи оказался излишне самоуверен. А ведь его должна была насторожить обещанная впоследствии выполнения акции сумма, выраженная арабскими цифрами. Она имела в конечной части добавочный нуль, сравнительно с обыденными расценками, разумеется.